Слухи о том, что Хейлшем закрывается, начали доходить до меня примерно за год до этой встречи с Лорой. Доноры и помощники спрашивали меня об этом мимоходом, словно бы думая, что я все должна знать доподлинно. «Ты ведь из Хейлшема, да? Правду говорят или нет?» В таком вот духе. Потом однажды, выходя из клиники в Саффолке, я столкнулась с Роджером К., тоже из Хейлшема, на год младше меня, и он сказал, что это совершенно точно должно вот-вот произойти. Хейлшем закроется дня на день, и имеется план продать землю и строение какой-то сети отелей. Помню мою первую реакцию на его слова. Я спросила, «Ну что же теперь будет со всеми воспитанниками?» Роджер подумал, что я имею в виду тех, кто сейчас находится там, детей и подростков, нуждающихся в опекунах. И с обеспокоенным видом начал рассуждать о том, что их придется переводить в другие заведения по всей Англии, иные из которых не идут с Хейлшемом ни в какое сравнение. Но мой вопрос, конечно, был не об этом. Я имела в виду нас. Меня и всех, с кем я выросла. Доноров и помощников, разбросанных по стране, обособленных, но каким-то образом связанных с местом, откуда мы явились. Ночью после этого разговора, пытаясь уснуть в мотеле, я долго думала о том, что произошло несколько дней назад. Я тогда была в одном приморском городке на севере Уэльса. Все утро шел сильный дождь, но во второй половине дня перестал, и немножко выглянуло солнце. Я возвращалась к своей машине по одной из этих длинных прямых дорог вдоль берега. Людей кругом видно не было, и ничто поэтому не разрывало тянувшуюся вдаль цепочку мокрых плит, на которую я смотрела. Потом вдруг подъехал фургончик, остановился в шагах в 30 впереди меня, и из него вышел мужчина в клоунской одежде. Он открыл багажное отделение и достал связку наполненных гелием детских шариков, десяток или чуть больше. Какое-то время он стоял наклонившись, а шарики держал в одной руке, а другой копался в машине. Подойдя ближе, я увидела, что у каждого шарика имеются нарисованные личико и торчащие уши, и вся эта семейка словно бы ждала сейчас хозяина, пританцовывая над ним в воздухе. Потом клоун выпрямился, закрыл машину и пошел в ту же сторону, что и я, на несколько шагов впереди меня. В одной руке чемоданчик, в другой — шарики. Берег был длинный и прямой. Я шла за этим человеком, казалось, целую вечность. Порой мне становилось из-за этого неловко, и я даже думала, что клоун может обернуться и сказать что-нибудь неприятное. Но мне надо было именно туда. Других вариантов я не видела, поэтому так мы и шли. Клоун и я, дальше и дальше по пустой мощёной дороге, еще не высохшей после утреннего дождя. И шарики все время толкались и улыбались мне сверху вниз. Я то и дело переводила взгляд на кулак мужчины, куда сходились бечевки всех шариков, надежно скрученные воедино, и чувствовалось, что он крепко их держит. И все равно я беспокоилась, как бы одна из бечевок не вырвалась, и шарик не улетел в дождевые облака. Лежа без сна в ту ночь после разговора с Роджером, я все время видела опять эти шарики. Закрытие Хейлшема представлялось мне так, словно подошел кто-то с ножницами и перерезал бечевки чуть выше места, где они сплетались над кулаком клоуна. С этого момента не осталось бы ничего, что реально соединяло бы шарики между собой. Делясь со мной новостью насчет Хейлшема, Роджер заметил, что не видит для таких, как он или я, особой разницы. И в каком-то смысле, может быть, он и прав. И все же мне как-то не по себе стало от мысли, что там уже не будет, как раньше. К примеру, что опекунши вроде мисс Джеральдины не будут больше водить группы малышей вокруг северного игрового поля. Я упорно месяц за месяцем размышляла потом о закрытии Хейлшема и всех его неявных последствиях. И, похоже, мне стало приходить в голову, что многое, к чему я думала приступить когда-нибудь позже, надо делать сейчас, иначе это не будет сделано вовсе. Не то чтобы я прямо запаниковала, но было отчетливое ощущение, что ликвидация Хейлшема сдвинула все вокруг со своих мест. Вот почему слова Лоры о том, чтобы я стала помощницей Рут, так на меня подействовали. хоть я вначале и не проявила энтузиазма. Словно какая-то часть меня приняла такое решение раньше, и разговор с Лорой просто открыл мне на это глаза.